Глава 11. Семья. Мишель вошла в медицинский отсек. В руках у нее были два яблока и несколько питательных батончиков. «Ну как, получилось?» — спросила она. В углу комнаты стояли две разные на вид капсулы. В закрытой лежал Артем, в открытой была Арина. Над ней склонялась старая женщина. Она поддерживала жизнь в теле Арины с помощью собственной крови. Эта женщина была из группы Эгида. Мишель совсем недавно с ними познакомилась, однако уже доверяла им как себе. Все члены Эгида обладали необыкновенными способностями, полученными благодаря специальным наноклеткам в их телах. Эти клетки были схожи с клетками, что Life Dream внедрил в тело Сергея для его выживания, однако были гораздо совершеннее их. Мишель не расспрашивала эгидовцев, как они получили наняты, ей было достаточно того, что они согласились помочь спасти Артема. Если бы Мишель раньше увидела, как кто-то управляет своей кровью как отдельной частью тела, то она бы, наверное, страшно перепугалась. Сейчас же девушка спокойно смотрела, как старушка впилась своей кровью словно щупальцами в тело Арины и гоняла в ней кровь вместо неработающего сердца. «Пока нет», — грустно ответила женщина. «Возможно, нужно время». Мишель печально опустила глаза. «Я вот вам поесть принесла», — снова очнулась она, протянув яблоки и батончики. «Благодарю». «Знаю, что этого мало, но сейчас практически ничего не работает. Еду доставать не так просто, поэтому приходится экономить». «Я понимаю», — кивнула старушка. Звали ее, кстати говоря, Феникс. Понятное дело, что это был лишь позывной, но настоящего имени Мишель не знала. Феникс сразу же приступила к поглощению пищи. «Не переживай ты так», — по-доброму улыбнулась она. «Моя начальница вместе с группой уже размышляет над альтернативным планом. Спасем мы их обязательно. И не такое проходили». «Спасибо», — попыталась улыбнуться Мишель. «Как твоя рука?» — перевела тему Феникс. «А, да все нормально. Даже шрама не осталось. Все благодаря вам». «Натерпелась ты, наверное, в том плену». «Да, было страшно». Мишель потерла большим пальцем ранее простреленную ладонь. «Не скоро забудется. Но я сама на это пошла, чтобы вызволить Артема». «Ты сильная», — улыбнулась старушка. Ее лицо будто помолодело. «Я многих людей повидала, но ни в ком не было такого крепкого духа, как в тебе». «Хотя», — призадумалась Феникс, — «была еще одна женщина. Если ты никуда не спешишь, могу рассказать. Но учти, этот рассказ может многое перевернуть в твоем внутреннем мире». Мишель кивнула и присела напротив женщины. «Это случилось очень давно», — неторопливо начала говорить Феникс. «Тогда только началась моя карьера военного», — тихо засмеялась она. «Меня и весь мой отряд отправили на разведывательную операцию. Ничего сложного не предвиделось. Подходим к объекту, передаем всю информацию о вражеских силах и в случае чего страхуем штурмующий отряд. Все просто. Но, как ты наверняка уже поняла, ничего не бывает просто. Сначала все шло гладко. Штурмующий отряд связался с нашим для координации действий. Мы отмечали цели, они их ликвидировали. Уже тогда из всего их отряда я выделила одну женщину. Ее называли Третья. Она, как бы это сказать, она была очень энергичной. Буквально излучала энергию в окружающий мир. Ее энергетика заражала и вдохновляла. За ней хотелось следовать, но она не была командиром того отряда. В тот момент она меня очень впечатлила. До этого все было легко. Слишком уж легко. А затем их отряд проник в главное здание противника, и там-то все и случилось. Их окружили, отрезали путь к отступлению и уничтожили. В один миг расстреляли целый отряд. Мы даже опомниться не успели, все произошло настолько быстро. Нас отправили вслед за ними для доведения операции до конца, и мы воочию увидели ту страшную бойню, что там произошла. Эта женщина, Третья, даже в момент смерти сохранила улыбку на лице. Она не боялась смерти, она лишь хотела сделать мир чуточку безопаснее. Но об этом я узнала позднее от своего командира. Как оказалось, судьба сыграла с третьей злую шутку. Ее муж погиб во время террористического нападения на торговый центр. Она осталась одна с только-только родившейся дочкой на руках. Женщина сильно горевала по мужу и пришла к единственному, по ее мнению, правильному варианту. Она записалась в добровольческую армию, а дочку оставила на попечение своей младшей сестре. Она хотела защищать невинных людей от таких же тварей, которые убили ее мужа. В армии третья и в самом деле смогла сделать многое. Она освобождала заложников, занималась разминированием взрывных устройств, проводила переговоры с террористами. После чего ее и позвали в тот самый спецотряд, который мы должны были подстраховывать. Это была поистине потрясающая женщина, которая принесла в этот мир много добра. Я восхищаюсь ею по сей день и стараюсь быть на нее похожей. Феникс ненадолго задумалась о чем-то своем, а затем вновь заговорила. Когда мы нашли ее среди множества убитых противников, она сжимала в руке фотографию ее семьи. Я до сих пор отчетливо помню то изображение. Ты повзрослела, Мишель? Сильно повзрослела. Но твои глаза остались точь-в-точь, как у твоей мамы. А вот нос папин, — с улыбкой добавила она. Нужно ли говорить, как сильно поразили Мишель эти слова? Тетя мало что рассказывала ей об ее родителях. Единственную выцветшую фотографию ее семьи девушка бережно хранила в самом защищенном месте, доставая ее лишь в те моменты, когда на душе было очень тяжело, а рядом никого не было. Настолько она была важна. И теперь узнать какие-то подробности о своей матери было для Мишель подобно снежной лавине, прокатившейся по ее внутреннему миру и вырвавшейся наружу в виде слез. Это были слезы благодарности, слезы радости, слезы глубокой печали. Множество чувств разрывали девушку изнутри, и она не могла с ними справиться. Феникс по-матерински обняла Мишель одной рукой. Долгое время в комнате было тихо. Слышались лишь редкие всхлипы. «Спасибо», — тихо поблагодарила Мишель за рассказ. «Ты должна была знать», — ответила Феникс. «Не вини свою маму. Возможно, она поступила неправильно, оставив тебя одну, но осуждать ее я не стану. Просто она избрала для себя другой путь. И что бы ты ни думала, она очень тебя любила. Это видно даже по той записи, что она оставила на обратной стороне фотографии». «Я знаю», — всхлипнула Мишель, вытирая со щек неостанавливающиеся слезы. «Ой», — вдруг встрепенулась Феникс и прислушалась к собственным ощущениям. «Ну-ка, ну-ка. Да, все верно. Наши маленькие нанитики заработали». «Это значит...» «Да, скоро Арина поправится. И с Артемом тоже все хорошо. Его показатели стабильные». «Это очень хорошо. Спасибо вам огромное!» Мишель крепко обняла собеседницу. «Ой, да будет тебе. Ну все, давай успокаивайся. А то вдруг тебя мираж в таком виде застанет. Она тебя до конца жизни подкалывать будет». «Ладно», — улыбнулась девушка, вытирая глаза. «Я тогда пойду тете сообщу обо всем. Она просила». «Да, конечно, давай. Я еще тут немного посижу. Сил наберусь». «Ага, я скоро вернусь. Принесу еще фруктов». Мишель покинула комнату. В тот же момент около противоположной стены появилась черноволосая женщина. «А ведь я все видела», — сухо проговорила она. «Но девчонка и так многого натерпелась, так что... Скажем так, ты слишком уж дурного обо мне мнения. И вообще, пошла я отсюда. Чувствуется, мне скоро клюнет рыбка на живца. А ты сама знаешь, какая у меня интуиция неадекватная. Ну, бывай». Она оттолкнулась от стены и исчезла. Так же внезапно, как появилась. Мираж, что еще тут сказать? А теперь краткая, слегка отстраненная от всего этого история. Изабель Ивановна Голубева была самой обычной женщиной. Разве что из-за имени ее часто дразнили в младшем возрасте. У нее не было ни друзей, ни семьи, поэтому она решила отпраздновать свое 30-летие в Рекриптуме. Но и там все шло наперекосяк из-за нападения мутантов. Было как-то не до праздника. А после этого вишенкой на торте именинницы оказалось полное отключение всего электричества. Повинуясь зову общественных упаднических настроений, Изабель покинула квартиру и затарилась провиантом на пару недель вперед, после чего вернулась домой, закрылась на три засовы и стала ожидать дальнейшего развития событий. Прошли сутки, но ничего не изменилось. Лишь народ стал злее и все активнее кричал под окнами. От скуки Изабель взялась за старые запылившиеся книжки. Увлеклась, даже зачиталась каким-то любовным романом, хрустя сухариками со сметаной и зеленью, как вдруг в дверь постучали. Женщина подскочила от испуга и начала прислушиваться. В дверь снова постучали, теперь уже сильнее. «Кто там?» — боязливо спросила Изабель, подходя к двери и прижимая к груди книгу. Почему-то она не решалась посмотреть в глазок. «Это тут проживает некая копеечка», — раздался усмехающийся мужской бас. «Какая копеечка? Не знаю такой», — в ужасе сглотнула женщина. «Да, конечно! Открывай давай, пока мы дверь вместе с тобой не вынесли!» Женщина выронила книжку и бросилась к телефону, чтобы звонить в полицию, но он, зараза, не включился. Изабель охватила паника. Она судорожно бегала глазами по комнате, но не могла ничего придумать. В дверь постучали вновь. Еще громче. «Черт, черт!» — прошипела женщина. Она бросилась к окну звать на помощь. Долго кричала, но никто так и не откликнулся. Все были заняты своими собственными проблемами. Этаж пятый, не спрыгнуть. Дверь в квартире была старая, да и замок давно уже шатался. Починить-то некому. Потому уже после пары сильных ударов дверь прощально хрустнула и раскрылась. «Хорош орать!» — рявкнул вошедший широкий мужчина. За ним в квартиру прошел еще один такой же. Женщина в ужасе зажалась в углу комнаты. «Короче так», — снова заговорил первый громила. «Мы пришли за долгом. Надеюсь, ты помнишь, как занимала у нашего босса черепа кучу бабла. Пришло время платить по счетам. Давай сюда все драгоценности, и мы, так уж и быть, не будем разносить в хлам твою квартирку». Взгляд у него был настолько страшным, что Изабель сразу же подчинилась. Она подошла к шкафу и трясущимися руками вытащила оттуда целлофановый пакетик с двумя кольцами, цепочкой, браслетом и сережками с маленькими зелеными камешками. Боязливо передала его громиле. Он небрежно взглянул на пакет и приподнял бровь. «И все, что ли?» «Все», — дрожащим голосом ответила женщина. Мужик недовольно фыркнул. Квартиру они все-таки перевернули. Забрали ноутбук, телефон, электронную книгу, кофеварку, набор серебряных ложек, даже старый телевизор прихватили. Хотели и капсулу виртуальной реальности забрать, но она была слишком громоздкой. Напоследок громила еще раз оглядел зажавшуюся в углу женщину и заметил у нее еще одну вещичку. «Давай кольцо!» — властным тоном потребовал он. «Но это... оно мамино. Это на память, оно ничего не стоит», — прижала руку к груди Изабель. «Все равно давай!» «Пожалуйста, прошу у вас». «Все, хватит», — подошел второй мужчина. «Отстань от нее, пошли уже». «Но кольцо!» — возмутился первый. «Это дешевка, мы и так много набрали». «Ладно», — соорудил недовольную морду первый. И они покинули квартиру. Изабель еще несколько минут сидела в углу и тряслась от страха. В конечном итоге она все же взяла себя в руки. Прошлась по разрушенной квартире, разглядывая валяющийся на полу мусор. Выпила стакан воды и расплакалась. Горькими обжигающими слезами. Когда она успокоилась, то поняла, что оставаться в квартире было опасно. Кто угодно теперь может зайти внутрь и сотворить с квартирой все, что ему вздумается. И не только с квартирой. Женщина решила попросить помощи у соседей, с которыми она была практически незнакома. Вышла на лестничную площадку, собралась с духом и постучала в первую дверь. Никто ей не открыл. Постучала еще раз. Снова тишина. Тогда Изабель перешла ко второй двери, но и там ей никто не открыл, хотя женщина слышала тихий шум, доносящийся из квартиры. С третьей дверью история повторилась. У Изабель уже опустились руки, когда замок четвертой двери вдруг защелкал и открылся. На пороге появилась старушка. Сквозь толстые линзы очков она внимательно осмотрела лицо Изабель и шлепнула губами, готовясь что-то сказать, но женщина заговорила первой. «Простите, пожалуйста, но мне очень нужна ваша помощь. Моя квартира разрушена, и мне негде ночевать. Не могли бы вы, разрешить мне побыть у вас, пока электричество не восстановят?» На день я могу уходить на улицу, чтобы вам не мешать. Могу убираться, мыть посуду, все что угодно. Правда, заплатить мне нечем, у меня все забрали. Точнее, деньги есть, но они, в интернете. Когда все заработает, я вам заплачу». «Надо же, какая болтушка!» — хмыкнула бабушка. «Видала я тех бандитов, что тебе в дверь долбились. Ужасная молодежь нынче пошла. Никаких рамок приличия нет. Хотела в полицию позвонить, но телефон почему-то не работает. Может быть, ты, дочка, глянешь, что с ним?» «Да, понимаете», — поморщилась Изабель, пытаясь подобрать слова. «Сейчас вообще ничего не работает». «Как это?» «По правде, я и сама не знаю, что произошло. Нужно ждать, пока починят электричество». «Вот как? Надо же. Ужас, что в мире творится. В наше время такого не было. Ну ты заходи, чего в дверях стоять. Чай будешь?» «Спасибо большое, не отказалась бы». «Только он у меня холодный. Чайник давно уже не греет». «Да мне и холодный подойдет», — облегченно выдохнула Изабель, заходя в квартиру. «Я могу еще вам еды принести из своей квартиры, у меня там много всего». «И конфетки есть?» — с надеждой в глазах спросила бабушка. «Да, есть и конфетки», — улыбнулась женщина. «Так давай скорее, с чаем будет в самый раз». Чаепитие затянулось. Бабушке Людмиле хотелось столько всего рассказать своей новой сожительнице, что Изабель оставалась лишь слушать и изредка кивать головой, поддерживая беседу. Близился вечер. Нить разговора добралась до современных профессий. «Вот у меня есть внучок», — рассказывала бабушка. «Так он такой умный, такой умный. Работает большим начальником. Изобретает все подряд. Даже телефон мне сделал, представляешь? Я так им горжусь, внучонком в смысле. Жалко только, что приезжает он редко», — вздохнула она. «А ты, дочка, где работаешь?» «А я...» — несколько растерялась от такого вопроса Изабель. «Я в торговле работаю. Покупаю, продаю и все в таком духе». «Спекулянтка!» — прищурилась бабуля. «Нет-нет, что вы», — замахала головой женщина. «Обычная честная торговля». «Ну, смотри мне тогда. А то знавала я одного спекулянта. Продал мне нерабочий телефон, гаденыш. Так я его...» «В общем, плохо закончил парнишка. А ты что продаешь?» «Я продаю... всякие, скажем так, инновационные, детали». «Компьютером, что ли?» «В каком-то роде, да, к компьютерам», — согласилась Изабель, лишь бы дальше не лезть в подробности своего виртуального бизнеса. «О, так это тебе нужно срочно познакомиться с моим внуком. Он много всяких деталей ищет по интернету для своих изобретений. Сейчас я ему наберу, посиди пока тут». «Так ведь...» Только и успела сказать женщина, но шустрая бабулька уже выскочила из комнаты. «Телефоны же не работают». Каково же было ее изумление, когда бабушка Люда вернулась обратно со светящимся кирпичиком в руках. На самом деле это был какой-то аппарат, похожий на самые первые сотовые телефоны с крошечным экранчиком и всего двумя кнопками. И да, он светился по контуру фиолетовым цветом, то есть работал. Изабель не смогла усидеть от любопытства, поставила кружку с чаем на стол и подошла поближе. «Как же он говорил?» — задумчиво сказала старушка, разглядывая сквозь очки экран. «Вроде бы вот эта кнопка». Она ткнула пальцем в кнопку, и пошел вызов. Бабушка с Изабель переглянулись. «А я еще спросить хотела», — как-то внезапно переключилась бабуля на другую мысль. «Ты не знаешь, доча, почему воду отключили?» «Нет, не знаю», — пожала плечами женщина. «Ну ладно, тогда у внучка сейчас спросим. Он умный, точно скажет». Теперь снова возвращаемся в единственное место на планете, где имеется хоть какая-то энергия. Виталий Дмитриевич, начальник отдела мехатроники, Уверенным шагом шел по коридору. В его руках виднелся ключ от одной из запертых металлических дверей. Внезапно в его кармане зазвонил телефон. «Алло», — взял мужчина трубку. «Кто это?» «Как это кто? Бабушка твоя, не узнал, что ли?» «А, бабуля, здравствуй. Все-таки нашла мой телефон, да? Как там у вас дела? Все спокойно?» «Ой, да какой спокойно! Вон у соседки бандиты дверь выбили. Ужас, что творится! Совсем молодежь от рук отбилась. А еще воды у меня нету. Ты не знаешь, внучок, чего случилось-то?» «Ох, хотел бы я знать. Электричества нет, а без него все рушится». «Вот-вот, я заметила. А воды-то почему нет?» «Да много может быть причин. Скорее всего, потому что насосная станция встала. Насосы без электричества не работают, вот вода и не подается». Вон оно как. Ну, спасибо, внучочек. А когда их включат?» «Да не знаю я, бабуль». «А у вас там тоже ничего не работает?» «Да, у нас тоже ничего не работает». «Жалко. Я тут хотела еще тебе про соседку свою рассказать». «Бабуль, может, потом? Я сейчас очень занят». «Да я быстро. В общем, я ее у себя ненадолго приютила, потому что у нее дверь сломали, я уже рассказывала. Так вот, очень хорошая женщина. Тебе непременно стоит с ней познакомиться». «Да, бабуль, я понял». «Красивая, общительная, торговлей занимается. Может, тебе любые детали достать, ну, для твоих опытов». «Я понял, бабуль. Как-нибудь обязательно познакомлюсь. Все, давай, много работы, я потом перезвоню». Виталий Дмитриевич отключился, тяжело вздохнул и отправился дальше. Его пунктом назначения была закрытая комната, которая в данный момент использовалась как тюремная камера для одной заключенной. Подойдя к двери вплотную, он сначала прислушался, воровато огляделся и принялся вставлять ключ в замок. Один раз замок успел щелкнуть, а затем из ниоткуда мужчине в затылок прилетел удар рукоятью пистолета. Виталий Дмитриевич мгновенно потерял сознание, ударился лбом о дверь и сполз на пол. «Вот и первая рыбешка», — ухмыльнулась появившаяся черноволосая женщина, убирая пистолет в кобуру. «Ну-ка, поехали к главному. Будем разбираться». Схватив начальника отдела за шиворот, Мираж потащила его дальше по коридору. Мишель нашла тетю в кабинете ее мужа, Вячеслава Борисовича. Когда девушка заглянула внутрь, они вместе с начальницей отдела логистики что-то бурно обсуждали. Кроме того, за столом сидела еще одна женщина. Призрак. Командир эгиды. А справа от входа, подперев стену и сложив руки на груди, стоял мускулистый мужчина, позывной которого звучал как Тирекс, и он тоже был из эгиды. «Можно?» — скромно спросила вошедшая. «Да, Мишель, заходи», — выпрямился на стуле Вячеслав Борисович. «Что-то случилось?» «Нет. Ну, точнее, да. Эксперимент с переносом сознания прошел успешно. Феникс сказала, что Арина скоро поправится. И Артем тоже, если мы найдем способ вернуть его сознание в тело». Призрак взглянула на Мишель своими карими глазами с зелеными крапинками и с облегчением кивнула. Было видно, что она переживала из-за этого не меньше самой Мишель. «Это хорошие новости, спасибо», — проговорил Вячеслав Борисович. «Мы ищем этот самый способ, но пока слишком уж много проблем на нас свалилось. Если бы мы успели сделать хотя бы несколько узконаправленных передатчиков, как в твоих сережках, то не испытывали бы таких сложностей с коммуникацией. Мы не знаем, что творится в мире. Мы отрезаны даже от собственных филиалов». «Мой отряд может поработать разведчиками», — предложила призрак. «Но нам также нужны коммуникаторы для связи». Директор задумался. Внезапно входная дверь распахнулась от удара, чуть не задев стоящую рядом с ней Мишель. «Это я без паники», — успокаивающим тоном сказала заваливающаяся в кабинет Мираж. За собой она тащила чье-то тело. «Вот, поймала еще одного засланца. Надо будет его проверить». «Виталий Дмитриевич?» Директор даже поднялся из-за стола от удивления. «Хрен его знает, я не спрашивала», — совершенно спокойно ответила Мираж. «Да он у нас уже несколько лет работает», — начал защищать его Вячеслав Борисович. «Не может быть, чтобы он был внедренным агентом». «Ну, я такого и не говорила», — призадумалась черноволосая. «Хотя, может, и говорила, но не суть. Он пытался освободить нашу заключенную, поэтому я предположила, что он заражен, и поэтому его нужно проверить. Да живой он, чего вы так на меня смотрите? О, Рексик, ты удачно тут стоишь. Проследишь за этим бедолагой, окей? А то тюремных камер тут не предусмотрено, и это на самом деле не очень разумно, но кто я такая, чтобы критиковать чужие инновационные комплексы? В общем, пойду за Феней изгоняю. Отправлю ее к вам, она все сделает. И вот этот ключик от нашей маленькой тюрьмы верну на пост охраны. Вроде все сказала. Можете продолжать дискутировать. Дверь закрою. Мираж растворилась в воздухе, входная дверь сама собой закрылась. «Как она это делает?» — нахмурился директор. «Нанотехнологии», — с важным видом и ноткой загадочности ответила призрак. Какое-то время все помолчали, а затем вернулись к насущным проблемам. Ведь проблемы сами собой не решаются. «В Томске сейчас полный хаос», — вновь заговорил Вячеслав Борисович, усевшись в свое кресло. «Наш отряд кое-как вывез оттуда несколько важных персон. Люди совершенно дичают при виде работающих стрекоз. Не удивлюсь, если в скором времени толпа беженцев будет стоять у наших ворот. Благодаря Сергею», — директор взглянул на все еще стоящую в кабинете Мишель, «нам удалось активировать слабое эфирное ограждение вокруг комплекса. Но без дополнительной энергии оно долго не простоит. Нам нужна хорошая защита. Приютить каждого встречного мы не сможем чисто физически. Да и с едой теперь проблемы. Поэтому ваша группа», — он обратился к призрак, — «мне нужна здесь». «Хорошо, я поняла», — спокойно ответила та. «Но чтобы вы понимали, именно эту проблему нужно решать быстрее всего. Миру нужна энергия, и пока вы ее не предоставите, штурмовать вас будет вся планета. Мой отряд, несомненно, хорош, но с человечеством он не справится». Вячеслав Борисович сам это прекрасно понимал, но решения до сих пор не было. «И мы снова вернулись к тому, с чего начали», — подала голос начальница отдела логистики. «Нам нужна связь с филиалами. Так мы сможем делиться с ними информацией, создавать дополнительные базы, настраивать капсулы, запускать туда добровольцев и собирать с них энергию». Опять же, все сводилось к добровольцам, потому как другого способа генерации энергии не было. «Вы считаете, что электричества на планете больше не будет?» — обратился директор к командиру эгиды. «Я думаю, да», — ответила призрак. «Планету накрыл электромагнитный купол. Он мешает работе электрического тока, разряжая частицы и не давая им двигаться упорядоченно. Простыми словами, любое зародившееся электричество тут же рассеивается. В моем отряде есть женщина, способная генерировать ток подобно скату. Так вот, даже она чуть ли не теряет сознание, когда пытается это сделать теперь. Таким образом, Вячеслав Борисович, я бы не рассчитывала на то, что электричество когда-либо появится вновь». Такой развернутый ответ вновь сильно загрузил главу корпорации LifeDream, будто у него и без этого проблем было мало. Мишель тоже хотела знать как можно больше, потому и не покидала кабинет. В воздухе повисло задумчивое молчание. Как вдруг лежащий на полу Виталий Дмитриевич болезненно застонал. Он зашевелился, прижал руку к затылку и попытался поднять голову. Далось ему это крайне тяжко. Однако, когда мужчина осознал, где находится, он моментально подскочил на ноги. «Полегче, дружище», — навис над ним Тирекс. «Давай без резких движений, ладно?» «Хорошо», — заикнулся тот. «Итак, Виталий Дмитриевич», — заговорил директор, «не потрудитесь ли рассказать, почему вы хотели освободить шпионку?» «А она не шпионка», — тут же начал защищать ее мужчина. «Она ценный сотрудник моего отдела. Я не понимаю, почему ее решили запереть в кладовке». «Ценный сотрудник?» — хмыкнул Вячеслав Борисович. «Ваш ценный сотрудник Наталья Соколовская сейчас лежит в медицинском крыле с сильным сотрясением. Неужто вы не разглядели подмены?» «Никакой подмены не было. Уж не знаю, у кого там сотрясение, но я требую выпустить Наталью на свободу. Мне нужны помощники для перенастройки капсул». «Вячеслав Борисович», — влезла в разговор призрак, «тут даже проверять ничего не надо. Он явно заражен. И он будет защищать ту девчонку до самой своей смерти. Не тратьте на него время. Мы ему уже ничем не поможем». «То есть как?» — удивился директор. «Хотите сказать, противоядия у вас нет?» «К сожалению, нет. Недавно мы уничтожили главный штаб Легиона, но и там антидота не было. У моих ребят есть кое-какие собственные наработки, но пока этого недостаточно, чтобы вывести вирус из организма без тяжелых последствий для зараженного». Вячеслав Борисович шумно выдохнул. «Расскажите вкратце, что именно делает вирус?» — спросил он. «Он поражает нервную систему и головной мозг, вызывая высшую степень привязанности к определенным людям из легиона, в которых внедрен специальный ген. Проще говоря, есть зараженный и есть управляющий. Зараженный без вопросов выполнит любую прихоть управляющего, при этом никаких личных качеств зараженный не теряет. Он будет также ходить на работу, будет целовать жену дома, любить детей, но лишь до тех пор, пока управляющий не показывается ему в непосредственной близости. Вы сами могли сейчас наблюдать, как этот человек рьяно защищает ту, с кем он, по сути, знаком всего один день. Предлагаю посадить его на карантин, ведь сейчас он может быть опасен. Он не остановится, пока не спасет заключенную, даже если это будет стоить ему жизни». «Хорошо», — неохотно согласился директор, потирая переносицу. «Получается, теперь у меня в отделе нет начальника. Ладно, с этим я разберусь чуть позже. Лидия Сергеевна, вас я тогда отпускаю. Подумайте над вариантами, как мы можем связаться с нашими филиалами. Если возникнут идеи, я вас сразу же выслушаю». «Поняла, Вячеслав Борисович», — встала из-за стола начальница отдела логистики. «Я могу вас связать с Саратовым», — внезапно заговорил зараженный Виталий Дмитриевич. «Я буквально несколько минут назад говорил кое с кем оттуда. Но это только при условии, если вы отпустите мою практикантку». В комнате повисла тишина. Все обратили свои взоры на директора, а он, в свою очередь, оглядел всех собравшихся. Вячеслав Борисович устало прикрыл глаза и в очередной раз шумно выдохнул.